Нет, не скажу. Ну, хорошо. Домой ты скоро собираешься? Да уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная. Ну, хорошо. Хочу успеть. Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Будете в наших местах. Наезжайте. Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго. Привет. Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем. Совсем? Пока. Ясно. Какие будут указания? Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи. Ну ладно, я пошел. А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его. Угу. Козак! Вот он, я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже. Да? Да. Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера? Он писал жене письмо, а я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и... Какая еще Пуся? Ну, та самая, Пуся Алешина. Ах, Пуся. Ну, поехали. Какой этаж? Девятый. Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность. Дорогой товарищ Тихонов, ну я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну, давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка. Ну, нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности. Можете на нее рассчитывать. Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы. Ну, мы договорились с Лагуновым в половине шестого вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал. И все? Да вроде бы все. Вот. Приехали. Кто там? Пусенька, открой, это я. Ты не один? Да. Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей. Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело. Что Пусенька, ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте. Полина Владимировна. Тихонов. Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда... Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель. Понимаешь, Пузенька, он не верит, что я был у тебя. Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь? Да вы что, да как вам? Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда... Пуся. Дома был Борис Михайлович. Это кто? Мой муж. Так когда же к вам пришел Козак? Ко мне лично, да. Он никогда не приходил. И вообще последний раз я его видела где-то год тому назад. Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера... Замолчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории. Я тебя впутываю? Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве. Пуся, родная, пойми! Ну ты пойми, убили женщину! Козак!